Таких сочетаний, как легко догадаться, может быть бесконечно много. А вот что нужно сделать, чтобы в сонливом, вялом состоянии кулак сжался легко. Надо несколько раз энергично разжать пальцы. Это делается легче, потому что в сонном состоянии, при общем снижении тонуса, мышцы-разгибатели имеют естественный перевес. Разогните пальцы до отказа. Еще и еще раз. Чувствуете? Повысился и тонус сгибателей. Теперь кулак сжался легко. Сжатие можно удерживать. Легче сжать и другую кисть. Вспомним это, когда речь пойдет о тонизации. Из уроков лежания. 37% свободы. Чтобы хорошо уснуть, достаточно вообразить, что ты хорошо уснул. Вот попробуй. Ле-ви. Отдых мудрецов. Свиток пятый. Разрешите, спрошу вас. Умеете ли вы лежать? На словах всяк умеет. А мы вот проверим. Ясно, ни о чем не говорить. Пока не научимся, ничего не выйдет. Считаете лежа? Обычнее сидя? Так ведь если лежать не умеем, то сидеть подавно. Это несравненно сложнее. Спросите любого 4-месячного младенца. Основа основ. Альфа и омега. Первое и последнее. Нота бене. Человеческое положение в этой жизни. 37% как минимум от общего времяпрепровождения. А у некоторых едва ли не целая жизнь. И все равно не умеют. Все сначала. Да-да, все с азов. Как новорожденные. Сперва лежать и дышать. Орать умеем. Врожденно. Потом улыбаться. Потом сидеть. Подниматься. Ползать. Потом ходить. Потом думать. Потом говорить. А не наоборот, как привыкли. Новое самочувствие не родиться без нового понимания. Новое понимание без нового самочувствия. Что, замкнутый круг? Попробуем разорвать. Что поделаешь, придется пока лежать, не умея. Думать, не умея. Читать, не умея. Навык номер один. Релаксация, она же самоосвобождение. Ядро всех психотехник. Йоги, дзен-медитации, атэ, карате, ушу и прочее. Первозвено всех систем физической и профессионально-психологической подготовки от спорта до актерского мастерства. Основа сосредоточения и собирания сил для всех целей, включая и самопомощь в болезни, и молитвенное усердие. Из жизни по стойке смирно. Лежим? Одежда не давит? Не затекаем?